Хе, довольно крякнул Громов в очередной раз, прикладываясь к холодному, Руслан Антонович. Понял, а ты просто дрон, хе. Понял, кто тут папочка, смотритель посмеялся и парировал. Это потому, что ты старикан чертов, а я еще за ровесника сойду. Извините, снова привлек к себе внимание студент, я хотел поблагодарить вас. Судя по тому, что меня еще не зачморили в университета, вы держите слово и никому ничего не рассказали. Громов многозначительно, даже мне, Руслану Антоновичу. Парень сдержанно усмехнулся и снова обратился к смотрителю. «Я хочу вам помочь». «С чем это?» – удивился Дрон. «С этим псом, что ошивается у нас как месяц». «Месяц», – поперхнулся смотритель. «Ну, минимум месяц. Впервые я наткнулся на него, когда ставил». Он замялся и, пряча глаза в толпе посетителей, вкратчиво продолжит магнитную ловушку на роботов-садовников. Дрон махнул рукой. «Че ты мнешься? Я прекрасно знаю, что это твоих рук дело, говори дальше». «В общем», — продолжил Айберт, — «это было возле женского общежития. Я застал пса за тем, что он обкусывал ветки куста, собирая их в пасти. Как только мы встретились взглядами, он тут же сбежал. На следующий день я решил проверить это место еще раз и снова встретил его в то же самое время. Спустя пару дней пес перестал шугаться, и я принес ему свой ужин, а он показал лаз под забором и место, где обитает. Там я часто его навещал, подкармливал вкусняшками и играл с ним. Извините, что не рассказал все сразу в медчасти. Мы, вроде как, подружились с этим псом, и я не хочу, чтобы ему навредили. Но я должен вам помочь, потому что на вас точит зуб этот дракон. Вы не знаете, но, на самом деле, вы нравитесь студентам, и мы бы не хотели видеть другого человека на посту смотрителя. Дрон неловко прокашлялся и, кивнув в знак благодарности, вернулся к делу. «Скажешь, где это место?» Парень махнул рукой и вывел в общий канал дополненной реальности трехмерную карту филиала университета и города в округе. На ней горела красная точка, которая находилась за пределами территории филиала в густом лесу, выкупленном университетом для создания нежилой буферной зоны. «Здесь», — парень ткнул пальцем в точку, — «можно я пойду с вами, когда вы будете ловить его? Возможно, он послушает меня и все пройдет мирно». Дрон покачал головой. «Я не могу подвергать студентов опасности. Он не опасен», — заверил Айберт. «Он нет, а вот два странных Анджела, вполне возможно», — заметил Громов. Дрон небрежно пробежался взглядом по лицам посетителей Пивляндии и вдруг наткнулся на прямой взгляд человека, увидеть здесь которого он никак не ожидал. Это был напарник Раунга, землянин Анджелу. Они несколько секунд поиграли в гляделки. Анджелу первым подал знак, помахав недоеденной шаурмой и важно кивнул головой, мол, и вправду хороша. Дрон выдавил улыбку и тоже кивнул, мол, на здоровье. Анджелу посмотрел на настенные часы, быстро собрался и, как будто бы куда-то опаздывая, покинул бар. «Вот же ша, сука!» — тихо выругался смотритель. «Что случилось?» — удивился Громов, который не заметил Анджела. «Нас подслушивали. Шестерка Раунга сидел вон там вот и не сводил с нас глаз и ушей тоже», — быстро ответил Дрон и сам встал из-за стола, а Айберт вывел карту в общий слой дополненной реальности. «Думаю, Анджел рванул проверять место, и я бы хотел быть там первым. Руся, по-братски, отведи мелкого в университет и, как сможешь, подтягивайся к тому месту, что указано на карте». «Что? Стой!» — запротестовал было главврач, но Дрон уже выбежал на улицу. Громов разочарованно посмотрел на свеженалитый бокал пива, на недоеденную шаурму и вздохнул. «Ну пойдем, Григорий, расскажешь мне секрет тоже?» «Нет», — с серьезным лицом ответил парень, нервно всматриваясь в сгущающиеся сумерки за окном. Дрон сделал вывод, что бегать — это такая же важная часть его работы, как и управление автоматическими системами филиала. Заканчивая третью сотню метров, он подумал о том, что стоит добавить к вакансии смотрителя пункт о наличии у кандидата спортивного разряда по легкой атлетике, ведь через пару лет таких нагрузок Дрону может понадобиться замена. Бежать пришлось через территорию филиала, и студенты, которые прогуливались по ней в это время, совсем не удивлялись, когда мимо них проносился смотритель и комментировали в духе: «О, смотри, завхоз опять куда-то бежит, гы-гы». Едва оказавшись в буферном лесу, Дрон перевел смарточки в режим ночного видения и трусцой отправился сквозь гущу в направлении логова пса. Он не успел пройти и полсотни шагов, как вдруг, впереди, раздались несколько хлестких, жужжащих в конце, звуков, а затем лай. Дрон чертыхнулся и снова рванулся всей скоростью. Прорвавшись через очередные заросли, он оказался на небольшой полянке, на которой едва уместились два Анджела и огромный кучерявый пес. Помощник Раунга направил руку в сторону собаки. Из нее мерцающим синим туманом вытекала энергия и уходила вглубь земли, чтобы через расстояние вынырнуть наружу и сформировать грязевые оковы на лапах взбешенного пса. Земля толстыми колоннами доходила до самого брюха животного, не давая ему вырваться. На его спине была выжжена плешь, открывшая участок черной чешуи. Даррен присмотрелся внимательнее и увидел кровоточащую рану в месте, где Раунгу удалось пробить защиту зверя. Дракон выпрямил руку и красный заряд, вырвавшись из его руки, угодил прямо в нее. Пес заскулил, перетерпел и снова зарычал. «Ну давай, скажи, где твой хозяин?» – прошипел Раунг. Даррен возмутился. «Нахер вы его мучаете?» Анджелы в удивлении обернулись к нему. Дракон зарычал, показав острые зубы. «Лучше убирайся отсюда, землянин, если хочешь жить». Даррен вызвал шоковый заряд и направил искрящийся посох на Анджела. «Это все меняет», — холодным голосом ответил смотритель. «Вы сейчас же перестанете его пытать и всем не расскажите, идиот!» — воскликнул дракон. «Я вас не боюсь, а стоило бы», — Раунг двинулся в сторону Даррена. «Надеюсь, ты в курсе, на что способна посох смотрителя?» Даррен потряс оружием. Дракон остановился, не опуская руку, возле которой красным светящимся шаром плясал заряд энергии. «Идиот», — повторился Раунг, — «не нас тебе стоит бояться». «Да что ты, и кого же?» — язвительно спросил смотритель. В лесной чаще раздался треск, достаточно громкий, чтобы привлечь внимание всех троих, а пес радостно залаял. «Его хозяина», — тихо произнес Раунг и встал в боевую стойку, прислушиваясь к притихшему лесу. Даррен чувствовал, как нарастает напряжение, тяжелое, тягучее и опасное. «Тассар Аргдасок!» — заревел кто-то в кустах жутким нечеловеческим голосом. Раунг хищно улыбнулся. «Тассар Аруманг!» — отозвался он, и в ту же секунду, из лесной тьмы позади Раунга, выпрыгнул еще один дракон, с громадной секирой наперевес. По ее рукояти пробежал электрозаряд, говорящий о том, что у оружия имелся импульсный генератор, способный сбивать энергощиты. Нападающий обрушился на врага с диким криком. Щит Раунга едва выдержал удар, израсходовав изрядный объем своей энергии. Анджелла извернулся, совершил кувырок и оказался возле своего помощника. Они вместе стали в боевые стойки, направив руки на врага. Даррен повернул голову и смог рассмотреть второго дракона. Его чешуя была черная, а глаза светились красным яростным огнем. Он был гол до пояса и носил лишь грязную потрепанную мужскую юбку с узором и иероглифами своей коммуны. В районе солнечного сплетения, сквозь кожу, пробивался красный свет, словно внутри у дракона полыхал адский котел. От этого места свечение шло по венам и мышцам к его пасти и глазам. Черный дракон вздохнул, широко расправив грудь, и изверг на Анджелла в столб огня. Маги успели выставить энергощиты пламя, обтекая его, перекинулось на ближайшие кусты и деревья. Переждав атаку огнем, они сами ринулись в бой и обрушили на соперника поток смертоносных заклинаний. Воздух тут же наполнился запахом озона вперемешку с гарью. Хозяин пса вертелся словно бешеный и с какой-то умопомрачительной скоростью орудовал секирой, уклоняясь от самых мощных заклятий и принимая на себя те, что послабее. Анджелы же старались использовать свое численное преимущество, атакуя с разных сторон одновременно. Помощник Раунга увернулся от одной смертоносной атаки дракона, на доли секунды потерял бдительность и подставился под вторую. Импульсный заряд секиры выплеснулся на энергощит землянина и тот исчез, вспыхнув золотистым туманом вокруг хозяина, а оружие дракона наконец достигло тела соперника. Даррен ожидал увидеть фонтан крови и услышать предсмертный крик, но форма Анджелы была не просто тряпкой. Вместе удара она стала прочной, как сталь, и не пропустила оружие дальше. Но кинетическая энергия удара была настолько большая, что землянина оторвала от земли и отшвырнула в сторону, словно ватную куклу. «Я бы на твоем месте не лез пока», — проснулся помощник. Даррен не собирался. Он лишь отправил просьбу о помощи в специальный канал университета, на которую практически сразу пришел ответ от ректора Орда. «Не встревай, жди, мы идем». Смотритель деактивировал шоковый заряд и отступил обратно в лесную темень. Тем временем Раунг остался один на один со своим сородичем. «Радар, ты обязан умереть», — холодно произнес Раунг, мягко двигаясь по полукругу и плавно меняя боевые стойки. «Арх, ты боишься, что я не совсем потерял разум?» — прошипел черный дракон. Слова давались ему с трудом, вырываясь с утробным рыком. «Боюсь, что ты можешь принести много вреда нашему делу», — ответил синий дракон. Радар засмеялся столь жутко, что Даран впервые за вечер по-настоящему испугался. «Ты, как всегда, хитришь, уклончиво отвечаешь, чтобы вот этот вот...» Его секира направилась в сторону спрятавшегося Дарана, ни о чем не догадался. «Да, храмовник». Раунг воспользовался тем, что его соперник отвлекся на смотрителя, собрал в заклинание огромную мощь и метнул заряд. Черный дракон не успел увернуться, и заклятие угодило прямо в него, окутав красным туманом с молниями. Радар заревел и, рухнув на землю, стал корчиться в агонии. «Да», — зашипел Раунг, — «ты обязан умереть, предатель». Он снова сделал несколько сложных пассов рукой, и его книга вспыхнула желтой энергией. Вокруг нее стало сжиматься пространство, а в ладони ярко засветилась звезда. Раунд готовился добить соперника, но, в последнюю секунду, в него с разгона врезалась огромная лохматая туша. Пес был страшнее самого хозяина. Он сомкнул челюсти на руке Анджелы и с бешеным рычанием стал швырять того из стороны в сторону, подметая им всю поляну. Раунд кричал, безрезультатно пытаясь освободиться. Он уже был полностью залит собственной черной кровью, когда пес еще раз шибанул его об землю и, откусив руку по локоть, отскочил в сторону. Синий дракон, тяжело дыша, лежал на земле и сжимал целой рукой обрубок правой. Радар поднялся, шатаясь, подошел к лежащему врагу и занес над ним секиру. По оружию пробежал заряд импульса. «Мы, оба предатели», — хрипел он, — «но я понял, что ошибся. А ты слишком жаден для этого. Так умри жалкой смертью». Даран был заворожен картиной и вздрогнул, когда в его голове снова прозвучат голос помощника. «Он не должен умереть. Если на территории твоего филиала зарубит драконьего генерала, нам всем светит огромная-преогромная жопа». Секира устремились вниз. Смотритель грязно выругался, сделал быстрое движение рукой и метнул шаровую молнию. Заряд ударил прямо по плоскости топорища, которому оставалось каких-то полметра до горла приготовившегося к смерти Раунга. Оружие Радара отклонилось в сторону и воткнулось в землю. Даран выскочил из кустов, оттолкнул черного дракона и встал между ним и его врагом. «Не в мою смену, Радар», — заявил смотритель. Тот зарычал, но остался на месте, изучающе смотря на землянина. «Смотритель, я не хочу тебя убивать. Смерти достоин лишь он». «Почему?» В этот момент пес быстро подбежал к хозяину и тихо что-то пролаял. Тот удивленно посмотрел на своего черного друга и прислушался. Затем, жестом попрощался с Дараном, вскочил на спину питомца, и они вместе скрылись в ночной тьме. Раунд застонал, напоминая про себя. Даран спохватился и, используя книгу заклинаний, как мог залечил раны дракона. Едва он закончил, на освещаемую пылающими деревьями поляну завалился целый десант, в составе которого входили бойцы стражи университета, Громов и ректор Орд. Пара охранников метнулась в кусты и через несколько секунд вынесла оттуда бесчувственное тело второго Анджела. «Живой?» — коротко осведомился Орд. Боец, что был поздоровее, утвердительно кивнул головой. «Это хорошо, Орд был спокоен, Громов, займись ранеными. Даран, за мной». «Но», — хотел было возразить смотритель. «Я сказал, за мной», — отрезал ректор и быстрым шагом устремился в лес. В кабинете ректора, помимо самого хозяина, находилось еще 5 человек. Даран, Громов, София, глава совета ордена Анджелу Змей Акуна Волла и главный смотритель университета Эльфийка Аша Астартис, чье лицо было всегда скрыто вуалью. Из всех присутствующих наибольший интерес у Дарана вызвал змей. Это была удивительная раса, развившаяся самостоятельно, в отличие от созданных от их древних диких предков драконов. Змеи были эндемиками Туик-Карума и научились пользоваться симбиотическими растениями. Поэтому ноги и руки им заменяли переплетенные крепкие пучки лиан, которые прививали кожаму змею с детства. Их сращивали с нервной системой, и растения становились неотъемлемой частью их тел. Эльфика же была высокой и стройной. Ее лицо скрывало вуаль, а идеальное тело покрывало тонкая тога с переливающимся живым узором. Кожа эльфов то и дело искрила, и по ней пробегали небольшие светящиеся волны, что давало повод стрить теории, что эльфы когда-то произошли от джиннов. В руке Аша сжимала точно такой же посох смотрителя, как и Дарана. «Все считали этого дракона погибшим», — прошипел Акуна, — «поэтому его появление здесь пугающее обстоятельство». «Почему?» — спросила София. «Потому что кто-то взломал целых ворох баз данных Аккадима, чтобы убедить нас в смерти Радара», — пояснила Аша и добавила, А это очень дорого и невероятно сложно. Даран очень устал и не смог больше скрывать своего раздражения. Может, все-таки расскажите, кто этот хренов Раддар такой? Эльфийка и змей переглянулись, и слово снова взял Акуна. Раддар был руководителем специального отряда бойцов при университете, который занимался охраной одной реликвии. Достаточно, оборвала его Аша. Думайте, о чем говорите. Ничего страшного, вклинился Орд. Я им доверяю. Раддару, как и многим другим, мы тоже доверяли. Эльфийка недоверчиво смотрела на землян. Эта игра вокруг реликвии вечна, вздохнул Орд. Рано или поздно Даран все равно об этом узнает. Лучше, чтобы эта игра продолжалась и дальше. Поэтому мы не будем распространяться лишний раз, отрезал Аша. Орд развел руками и согласился. Эльфийка успокоилась и присела в гостевое кресло, осторожно подобрав свою тогу. Акуна встал рядом с нею. Мужские костюмы змеев отличались от женских более острыми угловатыми узорами. Пепельно-черный рисунок одежды в сочетании с красной кожей превращал Акуну в некое подобие демона. 2 месяца назад, по времени Аккадима, заговорил змей, в сеть поступили новости о том, что в главном штабе 5-й драконьей армии произошло происшествие, в результате которого многие получили ранения и один дракон погиб. Это был заслуженный воин, больной неизлечимой болезнью, проклятием берсерка. Это древняя генетическая болезнь их расы, от которой нет лекарства. Больные ею начинают чернеть и становятся очень агрессивными. Затем у них проявляются новые способности. Чешуя становится алмазной и просыпаются спящие органы, работающие как плазма и электрогенераторы. Дракон становится очень сильным и плюется всякой дрянью. Но кончается это всегда бешенством, в приступе которого проклятый не признает никого, даже своих близких. Период до сумасшествия длится по-разному, у кого неделю, а кто и до старости доживает. Но после первых приступов ярости эти люди должны мирно уйти из жизни через ритуальную казнь. Таков закон. Так вот, именно во время этой церемонии произошла драка. Раддар пропал неожиданно для нас, вклинилась Аша, ни в своей коммуне, ни в университете он больше не появлялся. Мы никак не могли его найти, но позже наши информаторы доложили, что он и был тем самым больным. Было удивительно, что человек, столько лет проработавший с нами бок о бок, ничего не рассказал и не поделился своей проблемой с советом университета. Но вот проходит месяц, продолжил Акуна, и Раддар обнаруживается здесь, на земле, на грани безумия, а за ним охотится высокопоставленный драконий генерал. Совпадение? Риторически задал вопрос Орд. Даран слегка усмехнулся и с выражением ответил: «Не думаю». Акуна встал и поплыл по кабинету, сложив рук ветви за спиной. Его крепкие ноги корни ступали очень плавно и мягко. «Орд скинул нам информацию, которую ты заснял в лесу на свои смарточки. Оба дракона обвиняли друг друга в предательстве, а значит, между ними было что-то большее, чем видно на первый взгляд. Есть косвенные данные, почти слухи, что Раддар в последнее время часто контактировал с мутными людьми, многие из которых подозреваются в том, что они члены секты храмовников Фандмар. Слышал про них, даже один раз встречался. Даран вспомнил про королеву пауков и странного человека в зеркальной маске. Мы думаем, что Раунг тоже как-то связан с ними, и Раддар способен пролить свет на это. Нам необходимо найти его до того момента, как с ним станет бесполезно разговаривать и сделать это, опередив храмовников. Храмовник Андмар давно мутят в Академии воду, и к этому все привыкли. Но то, что они пытаются вербовать человека, охраняющего реликвию, это пугает, серьезно произнес Орд. Он сел за свой стол и, сложив руки замком, заговорил снова. Мы ввели вас в курс дела, потому что вы и так уже по уши в этой ситуации. Вместе с Аккуной на землю прибыла команда анджелов-хранителей и стражей университета, чья цель — найти Раддара. Твоя задача, Даран, помогать им во всем, но если ты сам обнаружишь место, где он прячется, то не геройствуй, сообщи нам, и с ним разберутся. Понял? Смотритель кивнул головой. Куда уж понятнее. Даран захлопнул дверь в кабинет, доковылял до кресла и рухнул на него. Последнее жалобно скрипнуло, негодуя от такого обращения с собой. Смотритель запустил руку в карман плаща, извлек оттуда сферу помощника и стал ее разглядывать, прокручивая в голове события дня. «Че пялишься?» — раздался в голове недовольный голос. Даран вздрогнул. Его уже достала эта идиотская привычка помощника поджидать нужный момент и пугать. Но сегодня он слишком устал, чтобы выразить протест. Поэтому он лишь вяло ответил: «Думаю». «А чем? Дальше будешь прикидываться, что не умеешь читать мои мысли?» «Частично. Только те, которые адресованы мне. Думаю о том, что как бы было хорошо, если бы кто-нибудь принес мне чашечку ароматного кофе, наигранно замечтался смотритель. Эх, привычно вздохнул помощник. Сбоку что-то лязгнуло, и Дарн инстинктивно соскочил с кресла, схватил посох и направил его в сторону источника звука. Лязг повторился, и старая груда обломков гуманоидного робота, валявшаяся здесь еще до того, как Дарн стал смотрителем, вдруг ожила. Искря и гремя сочленениями, робот кое-как встал на ноги и издал неприличный звук. Затем, шатаясь, он заковылял в сторону оборудованной смотрителем кухоньки, где имелась кофемашина, микроволновка и холодильник. Дарн смотрел за этим всем молча. Поняв, что очевидной угрозы нет, он вернулся на свое место, закинул грязные ноги на стол и продолжил наблюдение. Робот вернулся через несколько минут с дымящейся чашкой в клешнях. Он поставил ее на стол, взял лежащую сферу помощника себе в лоб и заговорил уже голосом робота. «Ваш кофе», — помощник со скрипом поклонился, выпрямился и проворчал. «Эксплуататор херов». Дарн отпил кофе. «Неплохо», — похвалил он помощника. «Жалко, нам вас бить нельзя», — буркнул в ответ тот. «Так это твое тело?» — спросил Дарн. «Типа того. Я могу управлять им на небольшом расстоянии, так как для безопасности использую надежный, маломощный узконаправленный канал связи, но лучше просто вставить сферу роботу в башку». «Так и почему же ты мне сразу не рассказал о нем?» «Потому», — воскликнул помощник, указывая пальцем на чашку с кофе, — «прошлый смотритель, с кем я работал, тоже считал, что я – это всего лишь очень умная бытовая техника». Дарн засмеялся, но быстро смолк, почувствовав невидимый укор помощника. «Я присматривался к тебе», — продолжил помощник и повторил свой вопрос. «Так, о чем ты думал?» «Не знаю почему», — ответил смотритель, — «но мне хочется пообщаться с этим Роддаром первым, до того, как его прикончат или за него возьмутся хранители Анджелу. Вряд ли они захотят выносить ссор из избы. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я». «Понимаю. Тебя волнуют храмовники. Меня волнует интерес, который они проявляют к земле», — уточнил смотритель. «Было бы странно, если бы они этого не делали», — лаконично заметил помощник. «Я к тому, что Земля – это лазейка в союз волшебных миров. Земное человечество слабо духом, моралью, социальным строем и своей раздробленностью. Я немного покопал про этих храмовников Андмар. Очень старая организация, эдакий теневой орден. Полная противоположность Анджелу. Некоторые из их представителей часто занимали высокие посты, добираясь до вершин власти, и все они проявляли нездоровый интерес к университету. К университету все проявляют интерес, в академии вообще все вокруг него крутится». «Да ты прав», — скривился Дарн, — «но я уверен, что для храмовников Земля – лакомый кусочек в плане ресурсов в борьбе за доминирование в союзе волшебных миров. Сам посуди, официального контакта с другими цивилизациями у землян еще не было, осваивается только Луна и Марс, еще не столкнулись с проблемой цифровой сингулярности и не выработали правила для отношения с искусственным интеллектом. Учитывая тысячелетний опыт храмовников в темных делах и склонности землян ко всяким авантюрам, я боюсь, что наш филиал станет центром их особого внимания». «Уже стал». Дарн замолчал на время, словно решаясь раскрываться ли перед консервной банкой полностью или нет, но волнующие его мысли должны были вырваться наружу, и смотритель снова заговорил. «Ну ладно, понимаешь, я как-то по-другому стал себя ощущать в последнее время, смотритель. Что, то в этом слове есть что-то важное для меня. Это нормально, ты еще много о себе узнаешь. Другой бы смотрителем не стал. Орк просил меня не лезть вперед батьке в пекло, но я чувствую, что я имею право его не слушаться». Дарн посмотрел на посох. «Ты понимаешь». Робот наконец-то двинулся с места и подошел к столу. «Дарн Норк, ты, смотритель, ты отвечаешь за эту часть университета. Не ректор и не я, а ты. Тебе понятно?» Дарн встал, чувствуя прилив новых сил. «Он отвечает за университет, и он знает, что надо делать. Пойду найду дракона», — буднично сказал он и, легко подхватив посох, направился к выходу. «Давай, давай», — подстегнул его помощник, — «а то устроил тут философию всякую, а работать кто будет, и меня не забудь». Но, как можно догадаться, он не нашел дракона ни в эту ночь, ни в следующие двое суток. Правда, не только он, но и стражи университета с хранителями Анджелу тоже. Дарн настроил охранные системы филиала так, чтобы в отчеты попадало все, что хоть как-то может быть связано с проклятым драконом и его мохнатым другом. Псина пару раз появлялась, дразнила людей и исчезала. Дарн изучил чуть ли не каждый камешек, каждую яму и каждое дерево в северной части леса. Ничего, никаких следов дракона. Это стало его раздражать, чем он и поделился с Софией, когда вытянул ее на чашку кофе. Они сидели в небольшой кафешке на территории филиала. Людей было немного. Помимо Дарана с Софией еще трое преподавателей. Учеников не было, потому что им запретили болтаться по улице без необходимости до того, как ситуация с драконом прояснится. По тропкам филиала расхаживали лишь роботы и патрули Анджелов. И хер пойми, где он, развел Даран руками, и еще эта скотина, извини, собака уже довела до истерики одного из охранников университета. Играла с ним в догонялки часа три и в конце концов сперла у него книгу. София улыбалась и молча потягивала сладкий черный кофе. «Тебя это веселит», — возмутился Даран. «Ну ты так смешно об этом рассказываешь. Этот пес довольно озорной и особо-то никому вреда не нанес, не считая драконьего генерала и чертового Айберта». Глаза Дарана выцепили идущую в далекие фигуру студента. От возмущения он аж прыснул кофе. «Фу, черт», — вытерся рукой, — «Айберт, чтоб его, как всегда, ему правила не писаны. Ну все, пойдем надерем ему жопу». Даран трусцой направился на перехват студента, озорно помахивая посохом. София, опасаясь возможного полкоприкладства, засеменила за ним, чтобы смягчить возможную кару. Григорий озирался и когда увидел сквозь кусты бегущего завхоза, попытался дать деру, но раздался звук, словно хлыст рассек воздух, и он почувствовал, как руки и ноги сковали энергетические путы, исходящие от руки смотрителя. В яблочко. Даран был доволен собой. Кого мы тут видим, Гришенька? Может, вы не получили уведомление о карантине? Я. Начал было студент и тут же был резко прерван. Ты, куда шел и зачем? Только не Юли, я серьезно. Студент вздохнул. В женское общежитие, отводя глаза в сторону, признался он. А, к Юле своей, это уже не ваше дело, огрызнулся парень и набычился. Ох ты господи, ладно, понимаю, но сегодня, друг, не получится. Кусты под женским общежитием, которые ты так любишь, на ближайшее время закрыты. А то снова псина все испортит, ехидно засмеялся Даран. А чем это ты? Спросила София. Даран посмотрел на напряженный взгляд парня и, прокашлившись, отмахнулся. Да так, ни о чем. Айберт просто корешки собирал и целебные травы. Ага, рассказывай, усмехнулась биологичка и деловито добавила. Там растет только барвуз, семена которого я выцыганила в Аккадеме. Куст как куст, большой, красивый и совсем не целебный, а для одной из рас Союза это и вовсе яд. Барвуз попал на Итту Иккарум с планеты, находящейся в галактике змеев и драконов. У него даже есть название «змеиный яд». Не так много, кстати, для них существует ядов. Вообще, с биологической точки зрения, эти драконы – настоящий фена. Она запнулась на полуслове, остановив урок по физиологии драконов. Даран и парень смотрели друг на друга с серьезными выражениями лиц. «Значит, псина собирала ветви этого барвуса?» Айберт кивнул головой. «У меня есть идея», — заявил Даран. Через 20 минут он с Софией и Громовым находились на складе. Даран вставил сферу в стоявшее неподвижно тело помощника и ладонью шепнул его по железному лбу. «Подъем, дровосек, у тебя куча техники», — возмутился помощник. «Оставь тело в покое, ему десятки тысяч лет, имей уважение к древностям». «Замолкни и слушай», — вслух сказал Даран и, словив косые взгляды коллег, объяснил, «я вот с этим шариком разговариваю. В первые дни я думал, что тронулся, но на обучении смотрители и помощники и вправду оказались у всех. Там целый ящик таких шаров. Мне достался самый мудаковатый. Я попрошу». «О, я слышал про такое», — оживился Громов. «И как он с тобой общается?» Даран закатил глаза, вспоминая объяснение. «Тонкая манипуляция магнитными полями для инициации электроразрядов в синапсах моего мозга. В общем, не вникай. В итоге, никто толком и не знает. Сейчас не об этом. Вся моя техника участвует в поиске дракона вместе с Анджелами. А этот механизм не включен в системы университета и поэтому не может быть через них отслежен. Отдельный вопрос, почему так? Но с этим разберемся позже». Даран подошел к роботу и вручил ему обломанную ветку барвуса. «Тузик, искать!» – скомандовал он. Робот взял ветку в руки и Даран заулыбался до ушей. «Материться!» – объяснил он свое веселье коллегам. «Давай, не выделывайся. Я тебе это припомню», – пообещал помощник и увел робота из помещения склада. «И какой смысл?» – развела руками София. «Эти кусты растут по всей южной части территории филиала». «Вот именно, Софа. На территории филиала. Почему мы не видим дракона?» «Потому что здесь его нет. Он в городе за пределами охранных систем университета, но не слишком далеко. Это раз. Его верный пес все эти дни пудрил нам мозги, отвлекая всех от южного склона, где собирал ветки барвуса. Причем делал это регулярно. Это два. Барвус, как мы узнали благодаря тебе, Софа, это яд для драконов. И пес носит эти ветки, скорее всего, для своего хозяина. Это три. Ты хочешь сказать, он травит самого себя, догадался Громов. Но зачем? Это я и хочу узнать. Помощник будет искать запах барвуса за пределами нашей территории и найдет логово Радара. София напряглась. Постой, ты хочешь сказать, что эта колымага будет расхаживать по улицам Сочи? Ты в своем уме? Он будет работать ночью. И в виртуальном слое земли переломанный робот. Это так, заурядность. Люди понапридумывали гораздо более диких вещей, сами знаете. Да и гуманоидным роботом нынче вряд ли кого-то сильно удивишь. И, к тому же, помощнику, вроде как, 1000 лет. Я думаю, он способен работать незаметно. Все пройдет гладко, уверил их Даррен. Меня спалили, первое, что произнес помощник, когда Даррен подходил к группе людей. Двое полицейских и компания разношерстной молодежи окружала застывшего робота. Прошло пару дней, и Даррен уже расслабился, думая, что помощник так и будет незаметным для местного населения, но это тестовая модель нашего доставщика, устало объяснял Громов. Подобных роботов полно в технопарке Сириуса, и это не вызывает проблем. Но никто из них сам по городу не шляется, резонно заметил сержант. Согласно закону об использовании гуманоидных роботов, ваш университет должен быть оштрафован. Что? Возмутился Руслан. Значит, когда на прошлой неделе роботизированное такси колесило целые сутки по Адлеру, уделывая местных шумахеров, то его хозяину ничего не было, а вот за это металлом санкции сразу. Громов увидел Даррена и гневно выпучил глаза, всем своим видом показывая, что тот настоящая сволочь. Даррен, извиняясь, развел руки в сторону, мол, пардоньте. Ну что, вызнал что? Мысленно обратился к помощнику смотритель. Да, открой локальных канал связи, и я скину данные. Когда отчет был сброшен смотрителю, тот сразу отобразил информацию на трехмерной карте города. Большой красной точкой было отмечено популярное в прошлом веке туристическое место – ресторан на горе Ахун. Он был выкуплен университетом в то же время, что и санаторий имени Орджоникидзе, но так и не использовался. «Не тяни», – посоветовал помощник, – «передача информации недолго останется незамеченной. Сочи набит шпионскими системами, и через час координаты будут у Анджелов и Храмовников». Даррен это прекрасно понимал. Он решил действовать и скрылся, как только Громов снова отвлек полицейских на себя. Через полчаса Даррен вышел из такси возле забора, за которыми располагались руины знаменитого в советское время ресторана. Оказавшись за ним, Даррен сразу встал в боевую стойку и, держа посох перед собой, приготовился к схватке. Вдруг послышался сдержанный лай, можно даже сказать скромное тявканье, чисто для привлечения внимания. Даррен не спешил поворачиваться всем телом в сторону звука, а так и остался стоять боком, опасаясь, что это может быть отвлекающим маневром. Из тьмы леса высунулась морда, едва различимая в свете молодой луны. Пес пошел в сторону, тихо погавкивая и оборачиваясь, словно приглашая смотрителя за собой. Даррен двинулся следом, шагая так, чтобы всегда оставаться в равновесном состоянии. Они прошли внутрь заброшенного ресторана через парадный вход, украшенный колоннами в духе частой в Сочи архитектуры сталинского ампира. Выйдя с другой стороны, Даррен оказался на большой полукруглой площадке под открытым небом. Когда-то, лет 100 назад, тут стояли столы, за которыми предавались отдыху советские люди. А сейчас один из углов между стеной площадки и зданием был превращен в убежище для проклятого дракона. Под собранным из подручных материалов навесом было сложенное из камней кострище и нехитрый набор кухонной утвари. Тарелка, ложка и нож. Радар сидел на полу, опершись спиной о холодную каменную стену, и усталым болезненным взглядом смотрел на всполохи огня. Слева от него, на расстоянии вытянутой руки, покоилась импульсная секира. По полу были раскинуты обломки сухих веток барвуса, а возле костра стоял котелок, где прямо сейчас заваривались свежие. Арнорг, смотритель, ты будешь тем, кто услышит от меня последние слова. Я никому не хочу навредить, только яд не дает мне обезумить в конец, но он же меня и убивает, зашипел Радар и, отвечая на безмолвный вопрос в глазах гостя, продолжил: я хотел стать одним из храмовников и быстро вышел на контакт с Раунгом. Он был моим куратором. Храмовникам нужна была реликвия, спрятанная в университете. Ты же знаешь, все знают о ней, и в то же время никто не понимает, зачем она и для чего. Смешно. Ходят слухи, что только храмовники посвящены в эту тайну, но, со временем меня начали просить делать всякое, он поморщился, отвратительное и бесчестное. Я понял, что честь для меня дороже любой власти, статуса и тайн. Захотел выйти из игры, да не выпустили. Решили убрать через проклятие берсерка. Этот ген есть у каждого дракона, его можно активировать, но вот обратно, невозможно. А в сочетании с определенными веществами скорость метаморфозы может сократиться до недель. Я слишком быстро превращался и мне пришлось покинуть отряд, охранявший реликвию. По закону меня должны были усыпить. Это позорная смерть для дракона. Раунг, бесчестная тварь, даже додумался прийти попрощаться со мной и тогда, по его взгляду, я все понял. Понял, что это дело его грязных рук. Он решил лишить меня права уйти из жизни с честью, и я попытался убить его, но было слишком много невиновных и тех, кто по незнанию, защищали эту мразь. Я бежал и скрылся там, где руки храмовников пока еще коротки, на земле. Вот и все, устало проговорил он, теперь ты знаешь все. Почему ты говоришь это мне? Мог бы рассказать другим. Дракон засмеялся и тут же болезненно скривился. Трудно что-то доказать, когда ты уже виноват для всего мира. Мне повезло, что хоть кто-то пришел ко мне перед смертью. И повезло вдвойне, что это ты, смотритель университета. Почему? Потому что вы владельцы посоха. Чуть ли не выкрикнул он. Вы под защитой истинного бога и ответственны перед ним. Это все байки, махнул он рукой. Считай как хочешь, смотритель, ухмыльнулся в ответ Раддар. Даран испытывал сострадание к судьбе этого дракона, отдавшего жизнь службе университету и академу, преданному и вынужденному тихо и болезненно умирать недостойной смертью. В голове смотрителя всплыли строчки из древнего ритуала великих драконов Севера. Ритуал последнего боя, в ходе которого старые и больные воины могли покинуть этот мир, проведя последние мгновения жизни в битве. Он понял, что он должен сделать, и произнес первые слова из ритуального текста. «Раддар Арганар Сараптон, посмотри в мои глаза, я вызываю тебя на бой до смерти. Возьми оружие в последний раз, издай боевой клич в последний раз, предайся внутренней ярости в последний раз, освободи свою сущность, дай волю своему духу». Слова его звучали звонко, словно сталь, нарушая ночную глушь, и не было в них излишнего пафоса, не было неловкости, не было страха. Они были ровно такими, какими и должны были быть в этот момент. Дракон поднял глаза. Он смотрел на землянина без изумления, словно бы и ждал этого от смотрителя, потому что тот был способен на это. Но Раддар, все-таки, попытался то ли предупредить, то ли отговорить Дарана. «Землянин, даже такой я слишком опасен, и...» Но смотритель, не дав договорить дракону, продолжил. «Я, Даран Норк, смотритель университета, готов стать твоим последним соперником и биться на смерть. Я обязуюсь убить тебя в этой схватке и даю слово, что моя рука не дрогнет. Я даю слово, что другие будут знать, что ты ушел с честью». Дракон, шатаясь, встал и поднял свое оружие. «Я благодарю тебя, смотритель». Он сделал жест рукой от лба к Дарану, отдавая тому должное. «Васи-таки тебя послал Бог». Пес подошел и уперся головой в живот дракону. Так они постояли секунд 10, после чего Раддар легонько оттолкнул от себя друга. Дракон собрал последние силы, выпрямился, выпятил грудь и взял секиру обеими руками. Оружие зарядилось с характерным звуком и короткой вспышкой. Глаза Раддара заполнились красным свечением, по телу вспыхнули линии сосудов со светящейся кровью, а в центре груди стало разгораться пламя. Даран активировал боевой режим посоха. Импульсный заряд обволок древко оружия и застыл прозрачной алой аурой. Во время удара, когда оружие соприкасалось с поверхностью, не являющейся телом Хаизина, происходил разряд импульса. Локальный электромагнитный вихрь в месте удара сбивал энергетический щит соперника и изменял свойства боевой части оружия в месте контакта, разогревая его до нескольких тысяч градусов и заставляя вибрировать с частотой в сотни тысяч раз в секунду. Мечам, секирам, кинжалам, рапирам и саблям это помогало разрезать любой известный материал. Винтовки и пистолеты с импульсными пулями могли пробить любую броню. Посохи, кастеты и дубины могли крошить в пыль и щебень. Смотритель сжал посох покрепче и встал в боевую стойку. Дракон улыбнулся и, издав рев, от которого содрогнулась округа, бросился в атаку. Уверенность Дарана в том, что он может выстоять такому зверю, тут же иссякла. На секунду он запаниковал, потерял концентрацию и вдруг, почему-то, вспомнил ту самую звезду из своих снов. Ее образ вспыхнул перед взором, а затем пустота ее черного ядра в мгновение поглотила сознание парня, и тот отчетливо вспомнил, как сражался в своих снах. Эти воспоминания стали его личным опытом, словно бы он и вправду прошел эти тысячи сражений, и когда соперник оказался уже совсем рядом, действия Дарана были максимально хладнокровны и расчетливы, а тело выполняло любые замыслы своего хозяина. Дракон выкинул руку с секирой вперед, намереваясь острием раскроить землянину лицо, но Даран рубанул сверху, сбивая удар и уходя с линии атаки в сторону. Радар, восстановив равновесие, крутанулся, и если бы соперник вовремя не присел, прикрыв голову мечом, то той бы на плечах уже не было. Даран отскочил на пару шагов назад и провел несколько колющих атак, заставив дракона отступить. Сделав еще один выпад и не успев отскочить, смотритель получил удар ногой в живот. Оказавшись на земле, он стал перекатываться из стороны в сторону, уклоняясь от шинковальной машинки в виде секиры. Выкинув правую ногу высоко вверх, он угодил дракону прямо в лицо и, воспользовавшись замешательством, откатился в сторону. Как только смотритель вскочил на ноги, он налетел на соперника, не дав тому опомниться, и обрушил серию скрученных ударов. Атакуя с разных диагоналей и держа руки с мечом перед собой, он обеспечивал себе возможность защититься от ответного удара в голову или корпус. Но дракон пока и не думал об этом, все его внимание уходило на защиту. Почти потеряв силы, Радар все-таки сумел словить землянина на переводе области атаки и впечатал кулачище в его солнечное сплетение. Дарана отшвырнуло назад, но оружие из рук он все-таки не выпустил. В глазах смотрителя потемнело, а легкие, казалось, разучились дышать. Но жить хотелось больше, и он, ловко перекатившись через спину, еще больше увеличил дистанцию между ним и соперником. Противники оказались на ногах и молчал смотрели друг на друга. Плащ и лицо Дарана были в крови, его и Радара. У дракона имелось несколько порезов и пару серьезных кровоточащих ран. Даран встал, вытянул руки с мечом вперед и направил его кончик прямо на цель. Дракон, понимая, что это последний исход, поднял секиру высоко над головой. Противники начали медленно сходиться. Сейчас решала только скорость и реакция. Даран сделал молниеносный выпад, целясь в правое плечо. Дракон отреагировал на укол и попытался блокировать его рукоятью своего оружия, но это был финт, ведь Даран и не собирался доводить атаку до конца. Вместо этого он резко отшагнул назад, сдернул руки ближе к себе и тут же выпрямил их в еще одном выпаде, но уже полноценном и стремительном. Обманка сработала, и на этот раз Радар не успел отразить укол. Сияющий белой плазмой посох с шипением вошел в сердце дракона. Тот дернулся, улыбнулся, рухнул на колени и умер. Умер, но не упал, сжимая мертвой рукой рукоять импульсной секиры. Даран выдохнул, выплевывая кровь, и мешком грохнулся рядом, стараясь не потерять сознание. То странное состояние, когда он был Дараном из своих снов, прошло так же резко, как и появилось. Парень словно бы вернулся обратно в реальность, словно весь бой провел не он, а точнее не тот он, который родился и вырос на захолустной планетке под названием Земля. Теперь, когда боевой транс уступил место реальности, Даран вдруг осознал, что произошло, и чувства затопили его. Он поднял трясущуюся руку, которая все еще сжимала железной хваткой посох смотрителя, и вспомнил, сколько раз за последние 5 минут он был на волосок от верной смерти и использованные во время схватки приемы, которые он никогда не учил, состояв в клубе исторического фехтования. У Дарана перехватило дыхание, но по-настоящему не по себе ему стало, когда он посмотрел на тело поверженного соперника. К погибшему хозяину подошел пес и, поскуливая, положил свою лохматую голову на его бедра. Под холодным светом полумесяца, под усыпанным звездами ночным небом и над темным силуэтом горы Ахун пронесся собачий вой, полный тоски и печали. Когда Даран покидал медчасть, Громов не упустил шанса подколоть смотрителя. «Нам надо выделить тебе отдельные апартаменты, как для постоянного посетителя», — засмеялся он. Смотритель обернулся и, оценив шутку, лишь показал другу неприличный жест. «Да, да, и тебя туда же», — махнул рукой Руслан. «Давай быстрее шевели батонами, я бы не советовал опаздывать на ковер». Даран воспользовался советом главврача и через пол уже находился в миллиардах световых лет от Земли в зале совета, где принимались самые важные решения университета. За большим массивным столом сидели 12 членов совета. Из тех, с кем Даран общался более-менее регулярно, помимо Орда, в совете состояли преподаватель по шаманству Орк Адас и хранитель университетской библиотеки старый гном Арут Адар. Остальных он знал поверхностно, с трудом вспоминая их имена и должности. Возле стола уже стояли двое человек, которых смотритель сразу узнал и нахмурился. Раунг, с уже новой рукой и его незаметная тень, землянин. Арнорг, поприветствовал дракон смотрителя. Даррен скупо кивнул головой и встал рядом. Даррен, взял слово ректор. Раунг хотел бы принести свои извинения совету и тебе лично, за причиненные неудобства. Смотритель удивленно вскинул брови. Дракон с помощником немного поклонились. Нам следовало заранее раскрыть истинную цель нашего визита на Землю, начал объяснять Раунг. Думаю, после сражения с Раддаром, вы понимаете, насколько может быть опасен больной проклятием Берсерка. Мы, драконы, не любим афишировать эксцессы с ними, а их, сами понимаете, случается немало. Я приношу извинения. Даррен молча склонился, принимая их, но все же покосился на Орда. Первым делом, когда ректор нашел Даррена на месте, где укрывался Раддар, то выжал у того всю информацию о произошедшем и поэтому был в курсе диалога смотрителя с проклятым. Орд взглядом дал понять, что сейчас не стоит поднимать тему храмовников. Затем выступали члены совета, обсуждая и осуждая, то Раунга, то Даррена, и, в итоге, распределили вину за произошедшее почти поровну. На чем совет и был окончен. Анджелы молча развернулись и вышли в коридор, ведущий к широкой площадке, с которой намеревались улететь. Смотритель, немного подумав, побежал за ними. Раунг, окликнул он дракона без использования уважительного ар. Анджелы развернулись. Я не знаю, с кем ты там договорился, и что тут произошло, но я хочу, чтобы ты знал, что Раддар умер с честью, несмотря на все твои усилия. Я провел ритуал последней битвы. И еще, он мне поведал любопытные вещи о твоих делах, так что смотри, голубок, держись от земли подальше, если не хочешь, чтобы я стал копать глубже. Дракон осклабился. Это угроза, смотритель, зашипел он и надвинулся на Даррена. В этот момент помощник дракона оказался между ними и руками остановил напарника. Мастер Раунг, не стоит кипятиться. Парень еще новичок в Академии и не знает, как и что тут устроено. Даррен впервые внятно услышал голос этого человека, мягкий и ничем особым не выделяющийся. Именно такой голос и должен быть у верных и покорных слуг. Дракон злобно посмотрел на него и неожиданно замялся, оставив всю свою ярость, потому что помощник ответил уж больно жестким взглядом. Затем землянин коротким жестом указал на площадку и Раунг послушно, не оборачиваясь, ушел прочь. Помощник повернулся к смотрителю, и на этот раз это был абсолютно другой человек. Нет, лицо, рост, одежда остались те же, но взгляд и выражение лица были другими, опасными. Он вроде бы слегка улыбался, но глаза. «Арнорг», — мягко произнес он, — «я думаю, нам не стоит ссориться. Вы с мастером Раунгом можете поладить. Поверьте, такие связи в Академии понадобятся любому. Особенно тем», — он взял паузу, — «кто хочет, допустим, стать главным смотрителем университета, здесь, в главном корпусе». Даррен хмыкнул. «Вот оно значит как, сразу купить хотите? Так может пропустим этап дружбы с мастером Раунгом, и перейдем сразу к вам? Кстати, как вас зовут? Извините». Анджел слегка засмеялся и кивнул головой, но взгляд остался таким же непонятным. «Я всего лишь старый мастер ордена, Арнорг, и не думаю, что могу быть полезен для вас». После этих слов Анджел развернулся и не спеша направился к выходу. «Ваше имя?» Громко, так чтобы слышали все, кто находился поблизости, потребовал смотритель. Он запросто узнал бы, что это за человек, другими способами, но смотрителю было важно, чтобы этот тип назвался сам. Анджел обернулся. Его улыбка исчезла, и на Даррена смотрел опасный, хитрый хищник. «Хранитель Гейтс», холодно бросил он, «будем знакомы, Даррен Крон». Даррен стоял на месте, провожая взглядом Анджела, идущего нарочито медленно и небрежно. «Я думал, мы друг друга понимаем», — сказал лорд. Он подкрался, как всегда, незаметно, но Даррен, на этот раз, не был удивлен этому. «Кто он такой, этот Гейтс?» — спросил смотритель. «Скользкий тип», — почесал бороду лорд. «Землянин Сыктуик Карума и представитель очень древней и влиятельной в Академии семьи из тех, что попали сюда тысячи лет назад. Официально он помощник Раунга и занимает невысокое положение в Ордене, но неофициально имеет сильнейшее влияние на многих его членов и на многих влиятельных людей Академа». Ректор встал перед Дарраном и посмотрел тому в глаза, так что будь бдителен и не расслабляй булки. «Понял, смотритель», хмурясь, кивнул. И еще, Орд снова привлек внимание парня и, изучая его цепким взглядом, продолжил: «Несмотря на ситуацию, я хотел бы поздравить тебя, что ты вообще живой и смог одолеть Радара. Не каждый ли, знаешь, опытный боец Аккадима смог бы победить его в смертельном бою. Он был умелым и опытным воином. Смотритель снова кивнул, в знак благодарности, но старательно отводил глаза в попытке скрыть правду о том, как именно эта победа ему досталась. «Я хороший фехтовальщик», — пояснил он, пожав плечами. «Не сомневаюсь», — со странной интонацией прокомментировал орд, развернулся и с усмешкой повторил, «не сомневаюсь». Дарн находился у себя на складе и задумчиво смотрел на посох. В темном углу, между стеллажами с инструментами, грустил пес Радара. «Как ты его назвал?» — спросила София. Она зашла в кабинет тихо за несколько минут до своего вопроса и просто наблюдала за парнем. Но тот сразу заметил ее присутствие и просто не хотел показывать ей этого. «Бумер», — ответил Дарн, крутя шар помощника между пальцами, — «порода называется бумерант. Я решил не выделываться». «Да уж», — усмехнулась девушка, — «креативностью Бог тебя не наделил. Страшно представить, как ты будешь называть детей. Ребенок один и ребенок два». Они вместе посмеялись, но не сильно. Смотрителю было не до смеха. София подошла ближе. «Ты как?» – спросила она с участием. Даран пристально посмотрел на нее. «Софа, я человека убил», – холодно и в то же время грустно сказал он. «Как ты думаешь, как я?» София попыталась его успокоить. «Даран, Софа», – прервал он ее, – «не обижайся, но я хочу побыть один. Пожалуйста». Девушка, понимающая, кивнула, улыбнулась на прощание и ушла. Даран снова уставился в пустоту, отбивая пальцами по столу мотив какой-то песни. Он убил человека. Из тьмы склада, цокая когтями по полу, вышел бумер и медленно подошел к Дарану. «Как?» – тихо произнес Даран, почесал пса за ухом и еще тише добавил. «Хреново, как?» Бумер лизнул его по щеке и, вздохнув, положил голову на колени. Так они и просидели с час, молча. Часть 3. Фаворит. «Ты?» «Нет, ты. А я говорю, ты. А я говорю, хер тебе». Короткая дуэль взглядов. Даран не собирался уступать, как и его противник, седовласый худощавый мужик с уставшим лицом, наполовину высунувшийся из окна своих «Жигулей». «Вот сука», — пробурчал смотритель и в два шага оказался рядом с машиной, чем заставил соперника спрятаться обратно. «Ты что не видишь, как он сдаст назад? Этот КамАЗ еле сюда заехал и за ним уже целая пробка, а тебе всего лишь 30 метров отъехать и все». Но слова разума не достигли своей цели. «Да вы правил ни хера не знаете», и стоял на своем водитель. Терпение Дарана кончилось, и он потерял контроль над собой. В один стремительный рывок смотритель оказался наполовину в «Жигулях», и его руки вцепились в ворот дешевой рубахи. «Я тебя придушу, мудила ты гребаная», — заорал смотритель. «Помогите», — завопил мужик, пытаясь отбиться. День становился все интереснее. Зрители, собравшиеся в округе, ринулись спасать водилу древней легковушки и вытащили взбешенного смотрителя наружу. Надежно сковав его, они дали понять владельцу драндулета, что тому лучше бы поскорее скрыться отсюда. Старый хрыч, напуганный яростью молодого человека, вжал педаль в пол и умчался задним ходом, оглашая округу зверски ревом полуторалитрового мотора и пронзительным визгом покрышек. «Я найду и отхерачу этого мудака». Даран яростно смотрел на поворот, за которым скрылись «Жигули». «Успокойся», — прикрикнул на него знакомый голос. «Угомонись, брат. Ты что такой нервный?» Смотритель замер и медленно перевел безумный взгляд на человека. Им оказался его друг детства и местный житель Давид Микоян. Дава был высоким, упитанным и могучим армянином. Любил подраться, поесть, покурить кальян и предпочитал решать любые жизненные вопросы в процессе одной из вышеперечисленных действий. Они с Дараном часто виделись в этом районе, когда смотритель принимал различный груз, предназначенный для университета. Давид держал здесь кофейню и, судя по всему, решил в это утро проверить, как в ней дела. «В смысле, что, что, что? Сейчас ты все узнаешь». Даран погрозил пальцем товарищу и запнулся. Но рассказать он не мог, несмотря на то, что дружил с этим человеком более 20 лет. Потому что рассказывать про университет, магию и Итту и Ткарум было запрещено. Давид, как и другие люди вокруг, никогда не узнают, что это за грузовик и какой именно груз находится в его чреве. А все началось за неделю до этого дня. Дарана вызвала главный смотритель университета Ашаастартис и поставила перед фактом, что в земном филиале решено провести турнир по фехтованию на испульсном оружии имени Ваджры. Кто это такой, Ваджра, и чем он был известен, никто уже толком и не знал, но турнир считался довольно престижным в Аккадиме, и эта новость должна была обрадовать Дарана, если бы не Да я к нему готовился полгода. Справедливо возмутился Даран прямо в присутствии всего высшего руководства университета. Аша, которой по слухам было около 300 лет, лишь грациозно развела руками. Мы понимаем, вы потратили много сил и времени, но такова воля Совета Университета и Совета Академа. Вы должны заняться подготовкой и организацией турнира. Не расстраивайтесь, попробуйте свои силы в следующий раз. Вот так вот, Даран, являясь фехтовальщиком, не раз принимал участие в организации турниров и прекрасно понимал, какой это геморрой. Поэтому проведение состязания среди боевых магов, на которой должен был явиться целый десант жадных до драки людей, ничего хорошего смотрителю не сулило. А потом понеслась предтурнирная суматоха. Поговори сначала с этим вот, потом с вот этим, а потом с тем еще и, не забудь, конечно же, с тем самым. Договорись с поставщиками воды и жратвы, как с Академа, так и с местными, причем чтобы земляне ничего не заподозрили. Обеспечь нужный уровень безопасности, скоординировав стражу университета и нанятый земной ЧОП, причем так, чтобы земляне ни о чем не догадались. Договорись с десятком другим академских и сочинских государственных организаций, получи ото всех справки и разрешения, штампики и херампики и так, чтобы последние, мать вашу, ни о чем не догадались. И везде люди, люди и люди, которые не совсем люди, но люди. Земляне с земли и земляне Итту и Ккарума, гномы и Дармундкас, драконы и змеи, орки и Урат, джинны и эльфы. Эльфы, с огромным самомнением, наглые и хамоватые. Даран стал ненавидеть эльфов всем своим широким сердцем. Большая половина чиновников Академа была представителями этого человечества. Они традиционно стремились к власти. По уровню забюрократизированности мышления, какая-нибудь царица ада из сочинского земельного управления по сравнению с эльфом показалась бы на все согласной, приветливой принцессой. Турнир должен был пройти на закрытом стадионе, который находился немного выше по склону горы от самого комплекса Орджоникидзе и был окружен густым лесом. Несмотря на то, что эта территория была ограждена и охранялась, было принято решение установить дополнительное маскировочное оборудование. Его Тодорану и пришлось лично сопровождать, потому что автопилот грузовика, без этого самого пилота, сходил с ума от безумного переплетения сочинских улиц. Как заявили в компании-перевозчике, свободных пилотов сейчас, видите ли, нет, и либо вы ищите его сами, либо ждете, пока кто-нибудь освободится. Даран нашел себя. Огромная туша КамАЗа, чудом протискиваясь по узким улочкам, почти доехала до цели и была остановлена упертым бараном. Народная классика. Все это заново пронеслось в голове у смотрителя, и он лишь бессильно выдохнул. Забей, Давид, работы много. Капкан из рук ослабил хватку. Все нормально, мужики, я уже успокоился, уверил людей Даран, и его наконец-таки отпустили. Смотритель вызвал меню управления грузовиком на своих смарточках и отправил его на завершение маршрута. В конце улицы, возле административного здания парка университета, ожидали роботы-погрузчики. Машина послушно тронулась, а плебс потихоньку стал рассасываться, понимая, что ничего интересного происходить уже не будет. Братан, Давид похлопал по спине однокашника, нельзя так загонять себя, человек не железный. Точно, Даран устало потер глаза и вспомнил про помощника, в следующий раз дровосека отправлю за грузовиком следить. Чего? Искренне не понял Давид. Чего? Не понял помощник, чья сфера, как всегда, покоилась в правом кармане плаща смотрителя. Да ничего, отмахнулся Даран от обоих, как жизнь то дава. Братан, вкратчиво начал тот, ты давно у нас в гостях не был, и раз выпал такой случай, то погнали посидим у нас с Элей, жена рада будет тебя видеть, там все тебе и расскажу. Даран уже было собрался отказаться, но осознав, что если не возьмет передышку, то точно кого-нибудь прибьет, согласился. А погнали, махнул он рукой. Над Академом сгущались сумерки. Сегодня город прожил день под светом сразу двух солнц галактик, красного и синего. Смешавшись, цвета двойного заката окрасили бескрайнее пространство Итту и Ккарума в оттенке фиолетового. Хранитель Гейтс стоял на балконе одной из башен древней обители, которая стала штабом службы хранителей Анджелу. Храмовник Гейтс, услышал он голос Андмара. Тело одного из владельцев Андмар было окутано густым черным туманом, словно бы всполохами огня, надежно скрывая того от попыток узнать его личность. Андмар-собиратель, Анджелу почтительно склонился перед своим иерархом, я прибыл, как только смог, прошу прощения за задержку. Полно вам, Гейтс, махнула рукой тень, лучше сразу перейдем к делу, у нас не так много времени, не будем давать вашим, коллегам из службы лишних доказательств того, что вы являетесь храмовником пантеона Андмар, тем более, что вас и так в этом подозревают. Как вам угодно, Андмар, склонился Гейтс, уязвленный последними словами своего иерарха.